417. Гуру. Мы говорим, мы повторяем. Будьте в готовности бестрепетно и спокойно встретить волны событий. Придут в смятение и растеряются люди, еще только недавно уверенные в незыблемости того, что их окружают, и в правоте незыблемости своих отрицаний. Неверы, отрицатели, невежды, тупоумы опрокинуты будут. Куда пойдут, потрясенные тем, чего отрицать уже будет нельзя? Быть может, и они поднимут головы к небу, а не как свиньи, только к земле.